вторая на юг. Марсик крутил головой, провожая взглядом проплывающий за окном пейзаж. Даже не думал, что ему понравится путешествовать. Осень наваливалась, вытесняя буйные краски, однородной коричневой гнилью. Печь в новой взятой у соседей машине отлично справлялась со своей задачей, и я чувствовал себя вполне комфортно. Второй день пути клонился к закату, и пора было присмотреть что-нибудь для ночлега, да и поесть горячего не помешает. Приморские территории просто изобилуют населенными пунктами, и проблем с этим не возникает. Продвигались мы медленно, осматривая почти все встречающиеся на пути деревни. Хоть я и понимал, что если кто и остался, то поступил наверняка так же, то есть выдвинулся в южном направлении. Вчера утром в одном из поселков, служившем нам ночным прибежищем, Марсик нашел труп мужика. Я осматривал местный медпункт, когда заливистый лай заставил меня вздрогнуть. Пес надрывался в сотни метров от центрального перекрестка. Я, трясясь от возбуждения, зашагал в его направлении. Дом культуры. Марс лаял во дворе. Я выглянул из-за угла кирпичного здания, сараи, подсобки. Возле одной из них и крутилась собака. «Марсик!» – громким шепотом окликнул я четвероногого товарища. Пес залаял громче и отрывистей. Держа перед собой автомат, я толкнул трухлявую дверь. Вонь разлагающейся плоти оборвала вдох, и я закашлялся. Темно. Привыкающие к полумраку глаза выхватили в углу помещение кирзовый сапог, торчащий из-под завала колотых дров. Судя по положению, сапог явно сидел на ноге. Сдерживая рвоту, я откинул десяток поленьев. Мужик умер, видимо, раньше всеобщего исчезновения. Убит. Я вывалился из сарая, кашель рвал мое горло. Крикнул собаку, и мы живо оттуда убрались. Деревня осталась далеко позади, но грязный, затертый сапог то и дело всплывал в моем мозгу. «Трупы не исчезли», — размышлял я. «Значит, кому-то понадобились только живые. Все? А я? Я не живой, что ли?» Тоска подкатывала к горлу вязким комом. И лишь поглядывая на беззаботно высунувшего язык Марсика, я понемногу успокаивался. «Дым!» Густой черный дым я заметил издалека, въезжая на очередной затяжной подъем. Горела деревня. Я напрочь выпустил из головы возможность пожаров, ведь если люди исчезли все и сразу, то в огромных количествах остались включенные чайники и утюги, пылающие жаром печи, не говоря о раскаленных газовых котлах. Пожары бушуют круглосуточно, и близость зимы вряд ли их остановит. Проехали еще полтора десятка километров и свернули в небольшой поселок. Искать дом поопрятней, времени нет. Быстро темнеет. Марс выскочил из машины и рванул на осмотр территории. Первый же дом оказался открытым, как и многие другие, в которые мы заглядывали. Вскипятил чайник, заварил пару пакетов гречневой каши. В чайнике же и отварил сосисок. Большую часть каши вывалил в кастрюлю. Пусть остывает, покормлю собаку и спать. Завтра я рассчитываю добраться до Приморского побережья, а там посмотрим. Море встретило высокими волнами и пронизывающим ветром. От последнего места ночевки до пляжа Одессы мы добрались за несколько часов. Марсик ерзал на пассажирском сидении в предвкушении побегать по линии прибоя. Я же напротив, покидать прогретый салон машины совершенно не торопился. Не считая нескольких чаек, стремящихся удержаться над клокочущими волнами, берег выглядел абсолютно пустынным. Я толкнул пассажирскую дверь, и пес помчался с громким лаем к неотступающим перед шквалистым ветром птиц. Открыл карту, провел пальцем через Румынию и Болгарию в направлении Турции. Теперь, надо полагать, границ уже нет, разграничивать нечего. Привык человек к заборам, к шлагбаумам. Теперь загораживаться некому и не от кого. Мне перебраться через Босфор в районе Стамбула и дальше, на африканское побережье Индийского океана. А там посмотрим. Вылез из машины. Холодно. Нужно наведаться в город и потеплее одеться. Я свистнул. Собака вычертила мокрыми лапами петлю на плотном песке и рванула в мою сторону. «Залазь!» – кивнул я на автомобиль и захлопнул за собакой дверь. В охоту и рыбалку подобрал себе по размеру теплой защитной расцветки комбинезон, стащил с высокой витрины новенький рюкзак – Пока пес обнюхивал киоск с надписью «Шаурма», разморжил куском кирпича стеклянную дверь бутика, переоделся в чистое, запасся нижним бельем, ну не стирать же, очень хочется помыться, уже чувствую, как воняю. В дороге и на ночевках только умываюсь, да мою ноги. Марсу хорошо, ему мыться не надо, а у меня уже постоянная чесотка. Поищу-ка на окраинах баню, истоплю, попарюсь, отмоюсь. Баня, она завсегда полезна, от простуды помогает и от прочей хвори, от депрессии лечит и других душевных расстройств. Размышление прервал Марсик, влетевший в магазин и забившийся под прилавок с кассовым аппаратом. Пес мелко дрожал и негромко отрывисто скулил. Я глянул сквозь стекло широкой витрины. Собаки, довольно большая свора, отрезала на выход из бутика. Держится на расстоянии. Я стряхнул с вешалки тряпье и швырнул ее в стаю, стараясь попасть в особи покрупнее. Собаки рассыпались веером и залаяли, завыли. Стрелять без особой надобности не хотелось. Следующим в лающую ораву полетел кассовый аппарат, глухо гремящий мелочью. Машинка грохнулась об брусчатку, пластмассовые части разлетелись в стороны, зазвенели и покатились монеты, ветер подхватил разноцветные купюры. Собаки чуть отступили. Я позвал Марса и, громко матерясь, двинулся вдоль стены магазина. Надо было машину оставлять возле входа. Беспечность. Беспечность живущего в безопасном мире человека, почти полностью изолированного от внешней среды. Теперь все будет иначе. Природа быстро вернет свои позиции. Собаки косились на дуло автомата и не решались приблизиться. Марсик не вышел, выжидал. Несколько тварей метнулись к разбитой двери. Я полоснул короткой очередью в направлении нападавших. Зацепил двоих. Гладкошерстный кобель зарылся квадратным рылом в опавшую листву. Его разок подбросило, тряхнуло в конвульсии, кипсина замерла. Второй, истошно воя, тянул задние лапы, стараясь убраться подальше от погибшего товарища. Остальные отступили на противоположную сторону улицы. Это дало мне возможность добежать до машины. Высунул в окно автомат, трясущейся рукой крутнул зажигание. Машина нервно рванулась. Возле крыльца бутика тормознул и рявкнул, зовя Марса. Пес выглянул в дверной проем и, прижимаясь к земле, прокрался к машине. «Давай живее, дурында!» – выругался я и вдавил педаль газа в пол. Изогнутыми улицами доехали до частного сектора. Пусто, пора привыкать к своему положению, положению последнего человека на земле. Какой смысл тешить себя иллюзиями? Вряд ли я найду ответы на свои вопросы. Спрашивать-то не у кого. Мое внимание привлек высоченный каменный забор, поверх которого торчала черепичная крыша двухэтажного особняка. «Сечешь?» – кивнул я в сторону дома, подмигнув блохастому напарнику. «Тут и передохнем». «Да пожрать надо, ты есть хочешь?» – повернулся я к Марсу. Пес шевельнул ушами и с готовностью вскочил на все четыре лапы, молотя хвостом по моему плечу. Остановились, я вылез из машины, держа автомат наготове. Дернул ручку калитки, расположенной рядом с металлическими воротами. Закрыто. Потолкал ворота, покрутил головой, залез на капот машины и поднялся на ее крышу. Во дворе тихо. В левой стороне глухого забора еще калитка. Спрыгнул, прошел вдоль кирпичной изгороди и пихнул ее ботинком. Калитка скрипнула и распахнулась. Отлично. Шагнул во двор, подняв повыше автомат. Прям команда с какой-то, не сдержал я улыбки. Пусто, закрыл калитку на засов и прошел к главным воротам, загнал машину во двор, выпустил Марса, который тут же пометил все заборчики, углы построек и даже маленькие голые деревца. Баня во дворе не оказалась, я поморщился и вошел в дом. Разбросанная одежда, шипящий телевизор в виде плазменной панели. Тепло. Создавалось ощущение, что люди исчезли минуту назад. Прошел по широкому коридору, за одной из дверей шум льющейся воды. Заглянул. Огромная джакузи заняла две трети помещения. Новомодный компактный унитаз и умывальник, из крана которого лилась вода, приютились за легкой перегородкой. Закрыл воду, крутанув вентиль. Ну и ну. Я вдавил белую кнопку пакетника, и в помещении загудело. Вода брызнула из круглых отверстий в акриловых боках джакузи и забурлила, наполняя посудину горячей водой. «Очуметь!» – самодовольно хрюкнул я, стянул с себя одежду и переступил через высокий борт. Проснулся от холода. Вода остыла и совсем не бурлила. Расслабила меня горячая ванна. Опасно вот так вот. Можно и не проснуться. Захлебнусь, и станет планета безлюдной. То есть совсем безлюдной, утратив в моем лице последнего представителя популяции Homo sapiens. Грустно ухмыльнулся, открыл кран с горячей водой и выдавил на ладонь зеленую кляксу шампуня. А может, ну их, поиски эти, кого я найду? Ведь если поразмыслить, то вероятность того, что кто-нибудь отыщется, ничтожно мала. Я вспомнил супругу и в груди закололо. Ведь если бы люди исчезли по какому-то отбору, то хоть какая-то их часть должна остаться. Я преодолел больше 1000 километров, обследовал десятки населенных пунктов. Ни души, живых нет, есть мертвые. А я, получается, тоже мертвый, только хожу, пока хожу. Скорее всего, я умер, а моя душа ищет пристанище, или как там это называется. Вот найдет и успокоится. Пустой мир исчезнет, все исчезнет, угаснет сознание, и я присоединюсь к вечности. На улице залаял Марс. Я пристал из воды и раздвинул жалюзи, закрывающие окно ванной от посторонних взоров. На осыпавшейся яблоне сидел весьма упитанный кот и лениво наблюдал за гавкающим под ним псом. Объяснить оставшееся на планете зверье я не мог, да не особо и стремился. Какая разница, доживу свой век, а там уже хоть трава не расти. Выбрался из ванны, обтерся огромным полотенцем и в него же завернулся. Двухстворчатый холодильник порадовал изобилием, даже фрукты есть. Достал несколько сарделек, сыр, копчености. Пригодилась микроволновка, сунул в нее сардельки. В снятой со стены тяжелой сковороде пожарил несколько яиц. «Идем жрать, чудовище!» – окликнул я Марса и швырнул к порогу пару неразогретых сарделек. «Скоро эта лафа закончится. Пропитание придется добывать». Переночевали без происшествий. Нехитрый завтрак, и я распахнул ворота, вслушиваясь в окрестную тишину. Нам предстоит обогнуть округлый бок Черного моря и вырулить к Стамбулу. Я сверился с картой и прикинул направление. Надо бензина насливать, а то мало ли. Побережье застроено плотно, и города плавно перетекают из одного в другой. Автотранспорта выше крыши, местами на дорогах образовались настоящие заторы из осиротевших машин, и приходится искать объезд. За городом трасса пошире, и наше продвижение заметно ускорилось. Минули границу с Румынией. Пейзаж за окном не изменился. Груды машин, опустевшие города и села, сбившиеся в стаи обнаглевшие собаки. Мелькнуло название очередного города. Я прочитал как «Константа». Причем последняя «Т» оказалась каким-то хвостиком. Язык мне непонятен, поэтому я не вчитывался. Множество красных крыш, сбившихся в сплошные настилы на пологих холмах, проспекты и неширокие улочки с разнообразием ответвлений и пересечений. Огромные новые дома из стекла и бетона сменялись старинными из серого камня. Магазины, магазинчики, торговые площади, базарчики. «Запасемся провизией», – повернулся я к заскучавшему Марсику. Пес поглядел на меня из-под лоби и приподнял надорванное ухо. «Нужна вода и пожевать что-нибудь?» «Бум!» – по крыше автомобиля брякнул и отскочил под колеса кусок бетона. Я топнул педаль тормоза и глянул на собаку. «Бум!» – обломок поменьше черканул по капоту. «Что за...» Я втянул голову в плечи и попытался быстро осмотреться. Слева раскинулся парк с густой высокой зеленью. Тут еще лето, хотя и прохладно. Справа стеклобетонная стена двухэтажного универмага. Заглушил мотор и приоткрыл дверцу. Слепнущие на солнце глаза выхватили мелькнувший на крыше силуэт. И до моих ушей донеслось истеричное «Эу!».